и уж совершенно непредсказуема реакция фюрера на его нашептывание. Мюллер еще раз прочитал телеграмму Штирлица. Штурмбанфюрер Хёртль обещал подготовить ряд материалов, представляющих интерес в течение ближайших 3 дней, считая возможным работу продолжать. Каковы рекомендации? Сняв трубку, он вызвал радиоцентр, продиктовал. «Альт-Аузе, Штирлицу, срочно сообщите о проделанной работе. 3 дня ждать нельзя. Мюллер». Хёртль приехал через 5 часов. Предложил Штирлицу прогуляться. Когда они вышли, Штирлиц показал глазами на карман пальто. Тот понял, беседа записывается. Понизив голос, начал рассказывать о том, что Роберт Грюнберг и Константин Гюрот последние месяцы часто появляются в окрестностях замка, однако гаулейтер Айгрубер запрещает давать на них информацию в Берлин. Дважды их появление показалось подозрительным, потому что они шли без фонарей вечером, когда уже смеркалось. В один из этих именно дней был засечен выход неустановленного передатчика в эфир. Штирлиц снова показал глазами, лицом, руками, что, мол, надо еще, говори больше, чтобы кончилась пленка. Хёртль кивнул, продолжил рассказ. Выслушав, Штирлиц также полушепотом спросил, как реагировал на эти сообщения обергруппенфюрер Кальтенбруннер? Хёртль ответил так, как ему еще утром посоветовал Штирлиц. Гаулейтер Айгрубер запретил отправлять Кальтенбруннеру негативную информацию, чтобы не нервировать его попусту. Штирлиц посмотрел на часы. Пленка должна была вот-вот кончиться. Она и кончилась, потому что в диктофоне тихонько щелкнуло. «Все», — сказал Штирлиц облегченно. «А теперь вот что, милый Чёртль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнал у радистов. Далес молчит, поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами. Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки. Верно, поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести? Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер. Проще простого, Хёртль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома. Это слишком рискованно. Конечно, согласился Штирлиц. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним 3-ю степень устрашения. В вашем присутствии. Мои контакты из австрийских подпольных групп наверняка запросят Далеса. Их код не раскрыт Мюллером. И Штирлиц совершил ошибку, ответив. Читая он эти телеграммы, вы бы уже стали крематорским дымом. Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёртль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген и Курцвилли, рассказал пару еврейских анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера, сказал: «Команда идет по следу, пусть их заберут отсюда». И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, только что переданную им по запасному каналу связи. «Уберите из Альтауза того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским». Кальтенбруннер, который знал о его контактах с Западом, был тем не менее прикрытием, на какое-то время, во всяком случае. Дома в Линце Хёртль выпил бутылку коньяку, но опьянеть не смог.